Хоффман сделал шаг по направлению к женщине в клетчатом пальто, распахнув объятия. «Я искал тебя», — сказал он. «Я так старался тебя найти». «Может, я не хотела, чтобы меня нашли». Она сняла с пальто какую-то пушинку и, избегая его взгляда, отвернулась. «Твоя мать увезла тебя от меня». «Ты позволил, чтобы ее поймали», — сказала Пенелопа. «Для тебя работа была важнее, чем она». Сайвард опустился на колени, чтобы поднять сигару. Он прислушивался к их разговору, словно знал эту историю с начала до конца, и Анвин понял, что Сайвард действительно знает всю их историю, потому что сам играл в ней определенную роль. Хоффман и его дочь говорили о 12 ноября, о том дне, когда Сайвард прихватил Клеопатру Гринвуд в Центральном банке и заставил уехать из города. «Не стану рассказывать, о чем мы говорили», — написал он тогда в своем рапорте. «Не стану сообщать о том, что произошло перед тем, как я посадил ее в поезд». Вот об этом они тогда и говорили. О маленькой девочке, дочери мисс Гринвуд. Тогда на вокзале они пытались договориться. Решали, как вывести Пенелопу из города подальше от ее отца. «Я сюда пришла вовсе не за тем, чтобы обсуждать это», — сказала Пенелопа. «Я хотела рассказать тебе о своей нынешней работе. Она вся делается под землей, так сказать, подпольно, и ты о ней почти ничего не знаешь. Помнишь Хильду Полсгрейв? Она когда-то занималась в твоем парке фейерверками». Анвин перевел дыхание. «Теперь же по-настоящему. Хильда! Великанша Хильдегард!» Сайвард встретился с ней в тот же день, когда вышел на Каллигари. Разговаривал с ней, пока она готовила из черного пороха свои адские смеси для ракет. А теперь она старший клерк третьего архивного отделения. Как это получилось, что одна из бывших сотрудниц Каллигари стала работать в агентстве? Хоффман пришел в ярость. «Так вы обе теперь работаете в агентстве? Работаете на него?» Это он про главного контролера догадался, Анвин. Про человека, который, как утверждала мисс Гринвуд, в чем-то гораздо хуже, чем Ено Хоффман. Хотя такое было трудно себе представить. Аламек между тем упал на пол и стал кататься и извиваться, стуча кулаками по шляпе. Именно таким образом, понял Анвин, и должна была закончиться жизнь супервайзера Ламека. Путем удушения собственной шляпой. Но и он не мог вмешаться, остановить этот процесс. И когда Ламек умрет, запись на пластинку закончится. Времени у него почти не осталось. «Пенни, Пенни!» — прошептал чевовещатель. Он почти пропел ее имя. «Мы так давно потеряли друг друга. Где ты была все это время? Когда ты родилась, у тебя были такие чудные глазки, прямо маленькие зеркальца. Это было ужасно. И когда Каллигари их увидел, то потребовал тебя себе в собственность. Но ты вернулась ко мне как раз вовремя. Мне нужна твоя помощь. Мы будем работать вместе, как это было раньше». Сайвард рассмеялся. «Ну, конечно. Нам прекрасно известно, как здорово это у вас получалось. 12 ноября? Вам просто повезло», — резко бросил Хоффман. Сайвард только отмахнулся от него, но женщина в клетчатом пальто смотрела на него с нескрываемым интересом. Так они и стояли, она и Хоффман, пристально глядя друг на друга. Он был почти на фут ниже ее и в своей мятой пижаме выглядел жалким и несчастным. «Детка», — сказал Сайвард. «Не слушай его». Пенни не обратил на него внимания. «Нам надо поговорить», — повторила она, обращаясь к отцу. «Наедине». Нервно оглянувшись на Ламека, Сайвард сорвал с головы собственную шляпу, но Хоффман вовсе не готовил никаких новых трюков. «Я с него глаз не спускаю», — заявил он. «И как ты думаешь, что он теперь предпримет?» — спросила Пенелопа. Попробуют поковыряться в мусоре, скопившемся в укромных уголках твоего мозга, и выяснят, что ты один из негодяев? Ну тогда ему возможность немного там побродить. Она бросила на Сайворта многозначительный взгляд и добавила: «Он все равно скоро вернется обратно к нам». Хоффман нахмурился, потом вздохнул и сказал: «Ну хорошо». Он щелкнул пальцами, и единственное зеркало, что еще стояло у него за спиной, рассосалось, обратившись в туман. Сразу за ним открылись ступеньки, ведущие вниз, в парк развлечений. Сайрот пожал плечами и надел шляпу обратно на голову, раскурил свою сигару, пока ее кончик не залил снова ярким оранжевым огоньком. — Ну ладно, детки, можете продолжать тут развлекаться, — сказал он. И в последний раз, взглянув на корчащееся тело Ламека, стремительно направился прочь от павильона кривых зеркал. Анвин последовал за ним. Неестественно жуткие фонари, горевшие снаружи, теперь светили гораздо ярче, пылая яростным сиянием, а тележки каруселей, погромыхивая, мчались по кругу с головокружительной скоростью. В воздухе пахло попкорном и свежими опилками, а музыка шарманки просто оглушала. Сайворт запрыгнул на платформу карусели, и Анвин поспешил следом, ухватившись за поводья деревянной лошадки, чтобы удержать равновесие. Сайворт спрыгнул с противоположной стороны и потрусил прочь, в дальний конец парка. Детектив двигался очень целенаправленно, словно в соответствии с заранее разработанным планом. Могло ли оказаться, что они с Пенелопой Гринвуд договорились обо всем заранее, чтобы он получил сейчас временную передышку? Анвин понятия не имел, как долго ему удастся за ними следовать. Он и так уже бился о пограничные стены того, что записал на пластинку механизм мисс Полсгрейв, и чувствовал, как что-то дергает и тянет его назад, вцепившись в череп. Этот сон был какой-то многослойный, напоминающий русскую матрешку, в которой каждая новая кукла вмещает в себя следующую, повторяясь десятки раз. Но если старший клерк третьего архивного отделения наблюдала за его сновидением, могла ли она переместить фокус с одного сознания на другое, сменив при этом частоту, что она, как уверял Ламек, вполне способна проделывать? Да, точно. Чем ближе Анвин подходил к Сайворту, тем четче поддерживалась их связь в записи на пластинку. Сайворт добрался до границы территории Лунапарка. Там стоял небольшой, совершенно квадратный в плане домик, и в его окнах отражалось сияние, исходящее от парка. Детектив поднялся по ступенькам и положил руку на дверную ручку, потом закрыл глаза и наморщил лоб. «Окей», — сказал он сам себе, — «это так же легко, как крутить ручку на стройке радиоприемника». Он повернул ручку и широким жестом распахнул дверь. По другую сторону от нее оказалась ванная комната в квартирке Анвина. Сайворт вошел и огляделся по сторонам. Зевнул, потянулся. Потом снял пиджак и набросил его поверх душевой занавески. «Вот так-то будет лучше», — сказал он. Он отвернул кран горячей воды и начал раздеваться. Потом сунул руку в карман пиджака и достал небольшой темный пузырек. Открыл его, понюхал и вылил его содержимое в воду. Ванна наполнилась пеной. Когда все было готово, он попробовал воду пальцем ноги и влез в ванну. Надвинув шляпу на лицо, он начал попыхивать своей сигарой, роняя в воду пепел. Единственным цветным пятнышком в ванной комнате был мерцающий алыми отблесками кончик его сигары. И полыхал он так яростно и испускал такой жар, что пар, поднимавшийся из ванны, тут же приобретал красноватый цвет. Лежа на кровати в третьем архивном отделении агентства, Анвин вытянул под одеялом ноги. В своем сне в котором ему снился сон Ламека, видевшего сон Хоффмана, погруженного в сон Сайворта, спящий Анвин открыл дверь в ванную с полотенцем, перекинутым через руку.